Скорбная тишина повисла над холмом. Костры нигде не горят. Выставив сильный дозор, князь позволил оставшимся отдохнуть. И измученные люди и животные забылись сном буквально на том месте, докуда сумели дойти. Я также очень устал. Та душевная боль, что выжигает изнутри, не дает уснуть. Ведь это я привел людей на этот холм. Найти Ростислава в темноте, среди в повалку слегших на землю ратников оказалось непросто, но в конце концов я обнаружил его сидящим на берегу, практически у самой воды. «Княже», побратим повернул голову и поприветствовал меня легким кивком. «Андрей, я устало сел рядом, и около минуты мы молча рассматривали темную гладь воды». Первым заговорил Ростислав. «Я все время похода скучал по морю. Когда жили в Новгороде, я дважды видел северные моря, и никаких чувств они во мне не пробудили. В Ростове и Владимире я о них и не вспоминал, а в Тему-Таракане. В Тему-Таракане море всегда рядом. Его так много, что привыкаешь к нему как к чему-то постоянному, забываешь о его близости. А в походе я все время жалел, что так редко в нем купался, когда была такая возможность. Жалел, что так редко брал с собой сыновей. Там чуть южнее города есть укромная бухта с чистым песочком, и вода там всегда теплая. Я помню, княже, действительно, я помнил этот укромный пляж, куда Ростислав дважды брал меня с собой. Но обычно он, если выбирался на купание, то вместе с семьей, с сыновьями и Ланкой. А ты о чем сейчас жалеешь? Побратим обернулся ко мне, и, как кажется, в его голосе вовсе и нет ожидаемого мной гнева и боли. Я жалею, что мы оказались здесь, что уговорил тебя на этот поход. Князь грустно усмехнулся. Мы ведь могли и победить, если бы успели к битве на Альте, или встали бы у посульского рубежа, не выпустив половцев в степь. Но сложилось как сложилось. Голос побратима стал жестче. Куманы – враг. Сильный враг и жестокий. И вражда с ним ждала нас в скором будущем. Мы просто нанесли первый удар, имея при том возможность победить. Но ошибаются все. Верно. И вот мы здесь, на этом холме, вспоминаем о море. Ростислав невесело рассмеялся моей шутке, и короткий, сложный для обоих разговор оборвался. Наверное, князь, как и я, вспоминает о семье, воскрешая в памяти лица любимых людей. Здесь, в тишине, у кромки воды, очень хорошо думается о близких, забывается, что идет настоящая война, которую мы к тому же проигрываем. Нет, здесь спокойно и, несмотря на то, что солнце давно ушло за горизонт, пока еще не слишком холодно. Только крик ночной птицы пронзает тьму, да звезды загадочно мерцают в вышине, сегодня луны на небосводе нет вовсе. Неожиданно налетел холодный ветер, погнавший по воде рябь, и мое обоняние уловило какой-то гнилостный запах. Закряхтел огорченно побратим, сетуя об упущенном моменте, а у меня в голове что-то щелкнуло. Понеслись мысли-образы, воспоминания о прочитанных в детстве книгах, в частности о гражданской войне в России начала 20 века, о штурме Перекопа и форсировании красными Гнилого моря, Севаша. Я резко вскочил на ноги и сбивчиво заговорил. «Княже, есть еще у нас возможность взять верх, только людей нужно поднять тихо». Но как, даже в темноте я разглядел, как сверкнули глаза рывком вставшего Ростислава. «Этот водоем, не море, а всего лишь залив, он совсем мелкий. Мы можем войти в воду и пройти вдоль берега. Половцы в темноте не заметят ухода рати, если не будем шуметь, а мы в это время выйдем им в тыл». Побратим ненадолго задумался. «Даже если так, принять бой, когда у врага по 5 воинов на одного нашего, но они ведь не готовы к удару в спину. Впереди дозоров оставили много, но кто ждет нападения со стороны степи? Они даже не поймут спросонья, кто напал». Всего несколько секунд размышлял Ростислав, после чего губы его исказила хищная улыбка. «Даже если и не победим, уйдем достойно, устрашим напоследок половцев. Но, пожалуй, стоит поступить так. Ты возьмешь своих ясов и касагов, а когда ударишь, тогда и мы атакуем с холма. Пусть думают, что пришла к нам подмога, спросонья ведь действительно не разберутся». Я утвердительно кивнул, соглашаясь с предложением князя, а он сделал шаг навстречу и с чувством обнял меня, после чего крепко хлопнул по плечу. «Молодец, Андрей, сам Господь послал тебя мне на помощь, не иначе». Около часа мы будили воинов, знаками, вполголоса прося их не шуметь и спускаться к воде. Постепенно, одного за другим, так чтобы половецкие дозоры не заметили нашего движения. И когда первая сотня дружинников-горцев сгрудилась у берега, я первым вошел в холодную, но все же не обжигающую ледяную воду, увлекая за собой тонкую цепочку воинов. ведомый под устцы лис аккуратно ступил следом. Какое-то время я иду вглубь залива, удаляясь от берега так, чтобы половцы не увидели нашего движения на водной глади. Но уже буквально в 100 метрах от земли ноги прекращают касаться дна, и я повисаю на шее лиса. «Сюда, родимый, давай сюда, выводи». Умный жеребец лишь коротко всхрапнул, ступая влево и вновь вытаскивая меня на мелководье. «Отсюда мы пойдем вдоль берега», однако не ожидал я, что будет так глубоко. В описаниях форсирования Севаша красноармейцы преодолели его с севера на юг, несколько километров бредя в ледяной жиже когда по грудь, когда по пояс, а когда и по колено. Видно, за 850 лет экосистема здесь поменялась и глубина залива понизилась к 20-му столетию. Несмотря на не самую низкую температуру воды, я уже весь заледенел, а когда еще и высовываюсь хотя бы по грудь, то ветер тут же морозит тело сквозь сырую одежду. Оружие мое приторочено к седлу, броня аккуратно свернута и надежно привязана к нему же. Лишь бы хватило сил дойти, лишь бы не свело ноги. Пытаясь укрепить себя, я со страстной молитвой обратился к Господу, прося его о помощи. Живый в помощи вышняга, в крови Бога Небесного водворится, и на словах тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Столь символично звучащих в тот самый миг, когда я пробираюсь во тьме, окруженной черной в ночи водой, на душе стало вдруг необычайно спокойно. Куда-то разом ушли сомнения, страх, неуверенность, будто я заранее узнал, что у нас все получится. Птицы летели над степью, над перешейком Таврии, над соленым заливом, омывающим его с востока. Они летели над половецким лагерем хана Шарукана Старого, к стоянке которого под покровом сумерек приближались катафракты Кавказа. Опытный военачальник, хан предусмотрел возможность прорыва южнее стоянки русов. Он понимал, что единственный их шанс спастись – это уйти вглубь полуострова. Шарукан давно уже знал, что ему противостоит Каганте и Мутаракани. А раз так, то на юге Таврии у Ростислава есть сильные крепости, а в степях ее кочуют союзники русов, презренные печенеги. И потому, разбив свое войско на 3 части, половину уцелевших панцирных всадников Шарукан направил на юг, к дальнему от себя концу окружения. Основную же часть дуги воинов, что прижало врага к воде, составляют легкие всадники. И рядом с собой помимо стрелков хан оставил еще 500 отборных, закованных в броню рубак. Множество дозоров подобралось к холму, ожидая, что русы решатся на ночную атаку, а свою ставку хан поставил чуть в стороне, к северу. Он был уверен, что в случае чего успеет грамотно сделать маневр сильным резервом. А еще Шарукан ни на секунду не сомневался в том, что с севера его войску ничто не угрожает. Но дружина исов и касагов прошла по неглубокому у берега дну залива, выйдя в тыл половцев. Ох и промерзли воины за время перехода. Но теперь, взбодренные холодной водой, они жаждали битвы, жаждали хотя бы согреться напоследок. И воевода Андрей вывел их к самой границе стоянки куманов. Когда же чуть расступилась тьма, сменяясь сумерками, катафракты, с головы до ног облаченные в пластинчатую броню вместе с лошадьми, сорвались на стремительный галоп. Ближние к ним ряды спящих половцев проснулись лишь в тот миг, когда копыта тяжелых коней обрушились на их черепа, раскалывая их, и животы, давя внутренности. Вскакивающие же мгновенно падали под стремительными ударами мечей, топоров и булав. Заслышав страшный вой своих людей, выбежал из шатра Шарукан, подслеповато таращись в серые сумерки. Но тут, словно из-под земли, стремительно вылетел на него всадник с мечом необычного цвета, едва ли не белым. Ударил он клинком сверху вниз, достал острием голову хана, разрубил пополам череп половца, будто и нет в нем костей. А следующим взмахом меча рассек всадник древко личного стяга Шарукана и зычно крикнул: «Дургулиль!» И войско горцев закричало в ответ имя своего Мустасхира, вселяя в сердца куманов ужас перед могучим царем исов. «Дургулиль!» Потеряв хана, побежали лучшие ратники Шарукана, не успевшие даже надеть доспех перед атакой врага. Многие в сумятице поверили, что эланский государь действительно привел войско на помощь русам. Разбежались и их лошади перед массой скакунов-катафрактов, атакующих развернутым строем, внося сумятицу и давя все еще лежащих. Встрепенулись легкие лучники, заслышав шум боя в собственном тылу. Но дрогнули их сердца, когда увидели они подрубленный шатер хана и спасающихся бегством батыров, утративших всякое мужество. И тут же загудел на холме турирок русского кагана, и пошла в атаку его рать, набирая разгон перед таранным ударом клина дружинников, нацеленного в них клина. Не приняли боя половцы, в ужасе спасаясь от панцирных всадников русов, а кто не успел уйти, тот пал, пробитый насквозь копьями, зарубленный топорами да мечами. Не было куманам спасения в сече, только в бегстве, и они в ужасе бежали, давя неудачливых соплеменников, заражая страхом и лишая мужества все оставшееся войско. Зря всю ночь вели соратники их обоз, только он приблизился к бывшей стоянке хана, как масса удирающих всадников смяла его, увлекая за собой мгновенно зараженных ужасом воинов. Когда же взошло солнце, птицы видели, как бегут в степь остатки орды, и как плачут от радости русичи, обнявшись с касагами, ясами да хазарами, братаясь с ними прямо на поля боя. Ростислав Т. Мутараканский победил. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг в телеграм-канале «Цокольный этаж». https://groundflare. Ищущий добрящит. Эпилог. Ноябрь 1068 года от Рождества Христова. Чернигов. Запыхавшийся гонец ворвался в распахнутые ворота двора княжеского терема. С губ его коня уже капала пена, а кафтан на молодом русоволосом парне весь пропитался потом, равно как и попона на его жеребце. Десятник Добрыня, кряжистый, широкий плечами и чревом воин, побывавший с самим князем не в одной жаркой схватке, важно подступил к соскочившему с коня гонцу. «Куда прешь, оглашенный?» Всех баб на подворье распугал. Парень скользнул взглядом по ладной фигуре кухаркиной дочери, вышедшей за водой и единственной находящейся во дворе женщине. Та же украдкой посмотрела на статного красавца далеко не испуганно. Белозубо улыбнувшись девке, очень ее смутив, и в то же время заставив ее сердце биться чаще, гонец развернулся к десятнику. Послание для князя Святослава Ярославича. Добрыня чванливо, с чувством собственного достоинства и одновременно легкой зависти к молодости гонца, с наигранным недоумением вопросил: «От кого же такое важное послание к нашему князю-то?» «От Ростислава Владимировича Т. Мутараканского». Вся спесь разом слетела с десятника, словно сухие листья с дерева. Коротко приказав посланнику дожидаться, воин поспешил в терем. Парень остался стоять во дворе, понемногу переводя дух после скачки и изредка поглядывая на дружинников в кольчужных рубахах и урманских шлемах. Те перегородили вход в сени и на гульбища, крытую галерею, опоясавшую княжеский дом. Призывно заржал конь, почуяв воду в колодце, но гонец властной рукой удержал его за устцы. Вначале нужно дать лошади остыть и погулять с ней, иначе высок риск, что напившееся животное запалится. Впрочем, долго ждать и скучать посланнику не пришлось, вскоре на гульбище показался сам князь. И пусть ступал он размеренно и неторопливо, от окружающих не утаилось охватившее его волнение, которое Святослав с трудом сдерживал. Подойдя к гонцу, он свирепо рыкнул. «Ну!» Парень, несколько смутившийся при виде самого Грозного из Ярославичей, засуетился, доставая из потаенного мешка за пазухой аккуратно свернутое послание, написанное на выделанной телячьей коже. «Князь Ростислав Владимирович велел передать на словах, что обращается к вам, как к старшему из оставшихся на Руси князей 51 и дядьев своих». Святослав лишь нахмурился, нетерпеливо развернул свиток и принялся читать. «Гой еси, князь Святослав Ярославич, молю господа о твоем здравии, здравии брата Глеба». Читая эти строки, правитель Чернигова скривился, словно от зубной боли, но не отложил послания и прочих твоих сыновей. «Молю так же сильно, как и о моем отчем доме, земле русской. Желал я поучаствовать в славном деле защиты ее от врага злого, да не успел к брани на Альте. Теперь же посылаю тебе, дядя, сердечный привет и с радостью сообщаю, половецкий хан Шарукан Старый пал в битве с моей дружиной, и орда его рассеяна. Нынче войско печенегов, кто перешел на мою службу, гонит куманов за Дон. Также сообщаю тебе, дядя, что после победы над Шаруканом вернулся я в вотчину свою, где провозгласил себя царем Таврии и Мутаракани, господином русов, греков, касагов и готов, а Мустасхирьесов Дургулель заключил со мной вечный союз и обручил внучку свою Асиат с моим старшим сыном Рюриком. Теперь же говорю тебе, как старшему из законных князей Руси, забудем старую вражду. Не по правде лишили вы меня лествичного права на престол киевский да новгородский. Не по праву и я изгнал Глеба из Тэ и Мутаракани. Но нынче это уже не княжество, а царство, и я царь его, а дети мои, наследники престола. Признай же за мной эту землю, откажись при народе от прав на нее, и я откажусь от Богом и дедом данного мне права на княжение в Новгороде, Киеве да Чернигове, и не будет тогда меж нами вражды и крови. Но знай, светлый князь Святослав Ярославич, что ежели не признаешь за мною и сыновьями моими-то ему таракань, да Корчев, да земли донские с крепостью Белая Вежа, то не быть меж нами мира, не забыть мне об отцовском наследии. И тогда уподоблюсь я князю Мстиславу Храброму, и вернусь в дом отчий с дружинами касашскими, яскими, да греческими, ратной силой великой. И пролью я кровушку русскую за Чернигов да за Киев, и возьму я города ваши, да земли ваши. А коль не хватит мне сил с тобой сладить, то заключу я союз с Всеславом Бричеславичем, и поможет он мне взять город твой стольный. Прими мое предложение, дядя, будем же мы мудры и великодушны, забудем о вражде и обидах, да обманах наших, а вспомним о кровном родстве, и о врагах общих, с коими вместе сражаться ловчее, объединив дружины. Царь Таврии-то ему таракани Ростислав Владимирович оторвал взгляд Святослав от послания своего племянника, да крепко задумался. Ждла сердце дерзость его, да обида за изгнанного сына, а глубоко в душе жила также правда об их с братьями к нему несправедливости. Но, что важнее, Святослав был истинным князем и понимал, что важные решения обдумывать требуется, да крепко и долго, да головой ясной. Ну а если рассуждать здраво, то Ростислав предложил заключить мир, забыв о вражде, и сделал намек на военный союз, учитывая же, что после поражения на Альте собственных сил было недостаточно даже для защиты самого княжества, вернуть-то ему таракань с войском не представляется возможным. А вот племянник, как-то умудрившийся разбить половцев, отобрать Касруми и Сурашурамеев и заключить союз с ясами, явно обладает немалыми силами. Единственно верное и правильное решение, как понял для себя Святослав, это принять предложение Ростислава. И хотя по старой привычке князь собирался еще все хорошенько обдумать, в душе правитель Чернигова уже знал свой ответ, что, впрочем, не помешало ему отвернуться от недоумевающего гонца и удалиться в терем. Парень застыл с приоткрытым ртом, не зная, что ему делать, но тут его легонько, уже вполне дружески ткнул кулаком в плечо Добрыня. «Ну что застыл истуканом? Пойдем, коня расседлать надобно, ему отдых нужен, да и сам подхарчишься, а то и в баньке попаришься. Любишь небось баньку-то?» Неуверенно заулыбавшийся гонец, кажется, день понемногу выправляется, дернул коня за узды и весело произнес: «А кто ж баньку не любит, особенно ежели с березовыми веничками да квасом хлебным?» Ноябрь 1068 года от Рождества Христова. Та ему таракань. Церемония венчания Ростислава на царство прошла хоть и несколько скомканно, все же времени на подготовку практически не было, но торжественно и с широкими народными гуляниями. Не имея представления о настоящем церемониале престола наследия византийских императоров, мы тем не менее сумели изобразить на скорую руку нечто вполне зрелищное. Так, например, дорога к храму Пресвятой Богородицы была выстлана коврами из дербента, а вдоль ее с обеих сторон стояли самые статные дружинники в начищенных до блеска дощатых бронях. Государь же, в самых дорогих своих доспехах, ехал к храму на колеснице, впереди его шли приближенные, дружинники, отличившиеся в войне с куманами, а также касаги и яские союзники, а следом за князем в цепях двигались захваченные в плен куманы, среди которых мы также отобрали самых высоких и статных, чтобы показать, какой на деле сильный враг нам противостоял. Владыка Николай на открытой площадке перед храмом читал слова венчального текста, им же самим написанного по нашему заказу. На протяжении всего чина Ростислав с благоговейным видом стоял на коленях, в то время как над площадью повисла звенящая тишина и раздавался лишь голос владыки. Прибывшие со всего княжества гости с величайшим вниманием и почтением наблюдали, как вершится история их земли. Наконец архиепископ взял в руки подушку с покоящейся на ней стеммой, с великим тщанием изготовленной нашими мастерами по образу короны византийских императоров, и водрузил ее на голову Ростиславу, тем самым показывая, что светская власть царя на самом деле была дарована Богом. И в тот самый миг, когда стемма коснулась чела государя, над площадью раздался слитный возглас сотен присутствующих здесь людей, в котором слышались одновременно изумление и восторг. В тот день Ростислав заставил весь торг столами, где дал настоящий пир для всех желающих, туши зажаренных на огне баранов и свиней, верченая целиком белорыбица, огромные куски мяса быков и туров, бочки с хмельным медом и квасом. Народ весело гудел, и дружинникам пришлось постараться, чтобы гуляния не обратились массовым побоищем с жертвами. Пир продолжался 3 дня, и если в первый день мы венчали князя на царство, то на второй обручили Рюрика с внучкой Дургулель-Асиат, Хотя оба ребенка находятся в совсем еще юном возрасте, чин обручения предполагает, что мальчик и девочка станут супругами по достижениями совершеннолетия. Вроде как сами дети друг другу понравились. Да, это еще не полноценная свадьба, но уже и не пустые обещания Мустасхира. Фактически первый дипломатический успех царя Тэмутаракани и Таврии. А какими жаркими были объятия моей ненасытной супруги в ночь перед третьим днем празднования. Какую же страсть явила мне Дали, пытаясь заглушить отчаяние скорой разлуки мгновениями близости, обратив всю сердечную боль в настоящий пожар любви. Мы оторвались друг от друга лишь перед рассветом, но я так и не уснул, проведя последние часы ночи у кроватки заметно подросшего сына. Я гладил его, сопящего, по теплым щечкам, шелковистым волосам, стараясь запомнить каждую черточку его лица не только глазами, но и руками. Третий день празднования стал для меня днем скорби, ибо Дургулель Великий напомнил своему союзнику, новоиспеченному царю Ростиславу Тамтаракайскому, о данном им обещании. Ведь сам Мустасхир собирает войско на помощь грузинам для борьбы с султаном Алпарсланом, и потому он призвал нас сдержать слово и привести рать. От обещания никуда не деться. На третий день я выступил во главе греческого пехотного корпуса и остатков фаланской кавалерии к Магасу, отставив дома плачущую жену и кроху сына. Славка так и не понял, почему же отец, вернувшийся совсем недавно, вновь куда-то уходит. Глядя на слезы самых дорогих и близких для меня на свете людей, я дал обещание, которое могу не исполнить, но в которое сам страстно поверил. Я вернусь. Я обязательно вернусь. Глоссарий. 51 в сентябре 1068 года, после разгрома на Альте, собравшиеся на вече ополченцы Киева обратились к князю Изяславу Ярославичу с просьбой вскрыть арсеналы и раздать им оружие. Однако великий князь по не совсем понятным причинам отказал горожанам. Быть может, разгром на Альте сокрушил его дух и волю, затуманил рассудок, и Изяслав просто боялся еще раз сражаться с куманами. Другой причиной его выбора можно назвать то, что решение веча в сознании потерпевшего поражение князя стало грубым попранием его власти. Наконец, возможно, Изяслав просто боялся вооруженного восстания против князя, непопулярного из-за разгрома половцами. Быть может, имел место комплекс затейливо связанных между собой причин, но факт остается фактом. Изяслав отказался дать ополченцам оружие для защиты семьи и собственной земли, но киевляне не смирились с откровенно глупым и одновременно предательским решением. Они взбунтовались, освободили из темницы заключенного в городе полоцкого князя Волхва Всеслава Бричеславича и провозгласили его своим новым правителем. Изяслав же бежал в Польшу за помощью к своему племяннику, королю Ляхов. Сон Андрея. Декабрь 1068 года от Рождества Христова. Грузия. Войско Тэмутаракани. Многие версты отделяют землю Тэмутараканскую от далекой Грузии. И если бы еще идти по прямой, да по ровной землице, так нет. Тяжелые подъемы, крутые спуски, горные кручи и узкие проходы – таков путь в начале по земле Эланской, а позже и грузинской. И хотя красота неприступных гор и залитых солнцем долин ранит сердце даже самого сурового ратника, все же путь по чужой земле утомляет. Иногда кажется, что ему нет конца, как нет и обратной дороги в далекий дом, где тоскуют и ждут родные. Быт воинов неприхотлив, а воевода Урманин всегда делился своими людьми тяготой невзгоды их ратной стези. Если пеший марш, так слезет с верного гнедого жеребца, лиса, и чеканит шаг вместе с корсунскими стратятами, коих подготовили десятники русичи. Если вечерний привал, так ест из одного котла с простыми мужами пресную кашу, едва сдобренную льняным маслом да горстью вяленого мяса. А когда приходит время сна, так спит на свернутом потнике, положив под голову седло, а сверху укрывшись плащом. Тосковал только ночами воевода по жене молодой, да по сыну малому, а тоску гнал тяжелыми думами о будущем княжества, точнее, царства. Все ли сделал, получилось ли осуществить то, что хотел? Нет, планов еще очень много, но все же, взойдут ли те семена, что уже посеяны? Станет союз Алании Тэмутаракани нерушимым, крепким, как союз родных братьев? Оставит ли в покое русские князья вотчину Ростислава и удержатся ли его потомки от борьбы за киевский престол? А если не удержатся, выйдет ли из этого что-то путное? Но самое главное, сумеет ли Тэмутаракань набрать такую мощь, чтобы на равных встретить в будущем самого жестокого, самого коварного, самого сильного русского врага, Батыя-хана и его монголополовецкую орду? На этот вопрос Андрей не мог найти ответа, никак не мог, но однажды он увидел сон, очень необычный сон. Осень 1236 и год от Рождества Христова, переправа через Итиль-52 в нижнем течении реки, монгольское войско, Субыдей-53 неотрывно смотрел на противоположный, низкий берег Итиля, силясь узреть врага своими старыми, потерявшими орлиную зоркость глазами. Когда будущий военачальник Чингисхана был молод, он мог поразить стрелой яблоко с 200 шагов, но молодость осталась далеко в прошлом, и все же 60-летний Наён был еще достаточно крепок, чтобы выдержать в седле многодневные марши, и достаточно силен, чтобы при случае располовинить врага верной саблей из черной индийской стали каратабан. Пусть глаза его сейчас подводили и не могли разглядеть старого врага, Субыдей чувствовал его приближение, он знал, Урусы 54 из Тамтаракая и их презренные союзники Асуты 55 где-то рядом. Не могли они упустить момент, чтобы не встретить огромную орду в самом уязвимом месте ее пути, на переправе. Не случайно же легкие разъезды кипчиков 56, присягнувших Кагану Тамтаракая на верность, всю последнюю седмицу кружили вокруг орды, словно осы. Нет, враг был рядом. И Субыдей отчетливо чувствовал его приближение своим волчьим нутром, а потому старый опытный полководец, верно служивший самому Темуджину, послал вперед тумены покоренных. Да, вместе с Наёном последним походом руководят многие чингисиды, например, Бату, сын Джучи и внук Чингисхана, признанный старшим над родичами, его братья Мунке, Бучик, Берке, Гуюк, Орду, даже неудачник Тюльхан, сын Темуджина, подчиненный собственному племяннику. Но Бату слушает Субыдея, соглашается с его решениями, доверяет его мудрости. И потому покоренные воины из самого сердца Азии сегодня первыми переправляются через Итиль, неистовые бойцы-туркмены, пешие гулямы 57 харизма, всадники Бажигиды 58 и рать Мордуканов 59. Лишь один из четырех монгольских туменов последовал вместе с ними, а именно легкие лучники Кильхана. Их присутствие укрепит верность покоренных мусульман и итильских союзников, коли покажется рать урусов. А в том, что она скоро покажется, Субыдей не сомневался ни на мгновение и лишь терпеливо ждал, поднявшись на гребень самого высокого холма на правом берегу Итиля. Впервые он увидел ровные ряды урусских копейщиков 14 лет назад, после того, как прошел с боями Грузию и Ширван. Тогда войско монголов было уже ослаблено многочисленными схватками с отважными горцами. И хотя Субыдей берег своих воинов, неизменно посылая вперед тумен курдов и тюрков, Ширванское ущелье миновало едва ли 15 тысяч батыров. Их встретила вражеская рать вдвое большая числом. При одном только виде стройных рядов рослых, закованных в пластинчатую броню крепких мужей с огромными червленными щитами, да лесом копий над их головами, Наёна охватило предчувствие неотвратимой беды. Не менее 10 тысяч пешцев урусов перегородили выход из ущелья, а многочисленная конница асутов встала на крылья их вражеской армии. Но ни горячий, яростный в битве Джибы, ни мудрый, даже в самой лютой сече сохраняющий хладнокровие Субыдей не отступили. Не раз монголы под их началом побеждали превосходящими силами врага, и тот раз не должен был стать исключением. Атаку начали конные стрелки, поскакавшие к монолитному строю урусов. Они мчались во весь опор, легко набирая скорость, и вои врага склонили копья навстречу, ожидая принять на них удар монгольских всадников. Глупцы, не доскакав до первого ряда с 300 шагов, лучники развернули лошадей и пустили в воздух целый рой стрел. Короткие, тугие монгольские луки с двойным изгибом метают стрелу на 400 шагов, а с 300 пробивают кольчугу двойного плетения. Сотни смертельных снарядов обрушились на врага сверху, забирая их жизни и расстраивая ряды несокрушимой до того пехоты. Лук не раз приносил победу монголам в битве, мог принести и тогда, но урусы, приученные кипчиками к степной войне, споро закрылись щитами, будто превратившись в гигантского броненосца, а вперед выдвинулись уже их стрелки. Они были вооружены невиданными до того степняками длинными луками, практически в человеческий рост, и на 300 шагах дотянулись до защищенных лишь кожаными доспехами всадников. Отступили они, вышли за пределы поражения стрелков урусов, вновь засыпали врага смертельными снарядами на предельной уже для себя дистанции. Но последние отступили за линию щитов, скрылись за надежной защитой. Зарычал тогда Джибы, готовый ударить в лоб вражеского строя, презрительно скривил губы Субыдей, специально поставленный Темуджином старшим над войском. Какой смысл в победе, если падут все воины. Нет, Найон вновь бросил конных стрелков в бой, вот только в этот раз направил свой удар на фланги. Субудей рассчитывал спровоцировать на атаку асутских всадников. Он надеялся в душе, что легкие лучники уведут их за собой, подставят под фланговый удар тяжелой, полностью покрытой броней монгольской конницы, его главного резерва, не раз приносящего победу. Именно так была разбита армия грузинского царя Георгия, и в битве с ним монголы впервые столкнулись с асутами, оценив их силу и горячность в бою. Да, Найон верил, что жадные до схватки батыры противника не смогут удержаться от преследования назойливого врага, и просчитался. Нет, начало атаки легких монгольских стрелков было красивым. Вновь они бодро поскакали на строй пехоты, вновь набрали скорость, а за 400 шагов стремительно развернулись напротив урусов, послав в них град стрел. Затем они словно ветер пронеслись вдоль всей линии копейщиков, приближаясь к вражеской коннице. Но прежде, чем лучники успели бы дать первый смертоносный залп, ряды латных всадников расступились и выпустили из глубины строя легких стрелков. Последние стремительно сблизились с монголами. Не вступая в рукопашную схватку, их сотни завязали перестрелку на 200 шагах, не позволяя воинам Субудей разорвать дистанцию и засыпать врага стрелами на безопасном для себя расстоянии. И вновь Найон приказал своим людям отступить, не желая терять их жизни даже в размен один к одному. Слишком мало у него их осталось. Возможно, старый полководец позволил бы себе отступить, видя численное превосходство противника и крепость его воинов. Но он колебался, а Джебы как бешеный рвался в схватку. И тогда старый степной волк сделал одну из немногих в своей жизни ошибок, позволив соратнику повести в атаку их главную ударную силу. Правда, Субудей предостерег его от лобового удара, призвав напасть на правое крыло 5000 тяжелых всадников. Еще 2 он оставил подле себя на случай, если противник введет в бой конницу левого фланга. Лихой наездник Джебы сумел в точности повторить маневр лучников, клин бронированной конницы монголов поначалу шагом, а после легкой рысью стал приближаться к копейщикам, но развернулся все за те же 400 шагов и устремился к правому крылу врага, с каждой секундой набирая скорость. В этот раз асуты горячо бросились в бой, стремительно ударив навстречу. Ох и грохот стоял в долине, когда столкнулись 2 массы панцирных всадников, а уж какой поднялся крик. Но Найон недооценил противника. Его левое крыло не тронулось с места. Вместо наездников в бой устремилась пехота, и как, печатая шаг, сохраняя равнение рядов, не сбиваясь ни на мгновение, словно это был вовсе не людской строй, а какой-то невиданный зверь. И что самое страшное, Джебы сам подставил врагу бок, развернув клин конницы вдоль его строя. Напрасно били монгольские барабаны, напрасно ревел на барабанщиков Субудей, которому изменила его хваленая выдержка. Джебы не вышел из боя, не послушался приказа старшего соратника. Нет, он позволил полуокружить себя, подойти пешцам на расстояние копейного удара и атаковать. И они опрокинули отборную монгольскую конницу, перебив большую часть всадников в ближнем бою. Нашел свой конец в схватке и неудачливый полководец, а Субудей молча развернул остатки армии, уходя из земель асутов, поклявшись самому себе, что вернется и отомстит. И вот час скорой и справедливой мести приблизился. Монголы не могли позволить кому-то безнаказанно разбить себя, нет, ибо тогда люди перестали бы верить в их непобедимость, сами монголы перестали бы верить в собственную непобедимость. Нет, такого никто из наследников Темуджина допустить не мог, и потому асутов и урусов ждало скорое возмездие. И вот, оно явилось на берега Итиля в лице 15 туменов монголов и покоренных народов, принявших Ясу Чингисхана. 60 и только здесь и сейчас, когда великое войско разделено водной преградой, враг имеет призрачный шанс воспрепятствовать возмездию. Субудей не верил, что противник этот шанс упустит, и он не ошибся. Стройные ряды знакомой Найону тяжелой пехоты, равно как и конная масса асутской, кипчакской и урусской конницы показались на границе видимости ближе к полудню. Еще раньше вернулись из степи встревоженные дозоры, а Кюльхан принялся строить воинов на левом берегу Итиля. Несмотря на некоторое предубеждение к сыну Темуджина, старый Найон должен был признать, что тот действует грамотно, быстро маневрируя переправившимися туменами. Так, 10 тысяч пехоты гулямов он построил лицом к приближающемуся врагу, единой линией вдоль реки. На левом крыле разместил тумен легких всадников туркменов и столько же мордуканов. На правом, 20 тысяч союзников-бажигидов, Их наездники во множестве облачены в кольчуги. Собственный Туменкильхан разместил за спиной пешцев, как последний резерв и одновременно стрелковое прикрытие гулямов. 60 тысяч воинов, огромная сила, в 4 раза больше рати Субыдея и Джебе в их последнем совместном бою. Но кажется, и враг привел на битву вдвое большую рать. Нет, Кильхан не выстоит с этими силами, урусы и асуты прижмут его к реке, вырубит тумены. Но и послать на помощь сыну Темуджина кипчиков старый Найон остерегся, еще бродит душа ненадежных подданных, часть их покорилась совсем недавно. А их родичи во главе с ханом Катяном пришли на битву вместе с Каганом Тамтаракэ. Вдруг уже сговорились. Мысль молнией пронзила сознание Субыдея. Он задумчиво пожевал губами. Нет, нельзя переправлять кипчиков на ту сторону, могут ударить в спину. Но и монголов менее 2 туменов по эту сторону реки не оставить. А значит, из оставшегося войска можно переправить еще ровно 10 тысяч монгольских всадников, ударной тяжелой конницы. И старый Найон сам решил повести этот тумен, принять руководство битвой. Ведь с этой стороны реки особо не покомандуешь, а упустить возможность разгромить старого врага. О, этого Субыдей просто не мог себе позволить. Переправа всадников через могучую, широкую реку – дело весьма непростое. Даже учитывая, что проводники из кипчиков показали удобный брод, течение легко может снести лошадь с наездником на глубину, где тяжелые доспехи погубят воина вместе со скакуном. Но переправляются монгольские богатуры через Итиль, в 3 местах идут умные животные вслед друг другу, ступая по песчаному, а где и каменному дну, а прочные панцири хуяк лишь добавляют воинам устойчивости. Уже половина тумена переправилась через реку, скоро все 10 тысяч вступит на левый берег. И вовремя, тревожно забили барабаны Кильхая, предупреждая о скором столкновении с врагом, выпустили в небо легкие лучники первые стрелы. Начинается битва. Неожиданно внимание Субыдея привлекло что-то белое выше по течению реки. Не сразу его подслеповатые от старости глаза разобрали косые паруса. Декабрь 1168 года от Рождества Христова. Грузия. Войско Темутаракани. Андрей судорожно открыл глаза, с колотящимся сердцем переживая мгновение сновидения. Его взгляд уткнулся в едва тлеющие угли, и более воевода уже не сомкнул глаз в эту ночь, в ярких подробностях вспоминая столь необычный, будоражащий душу сон. Он неожиданно оборвался там, где только начиналось сражение, так и не дав ответ на терзающий душу воеводы вопрос. Вот только сон ли это был? Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.